И Генка сама натопила большой горшок медвежьего сала. И Мацка с удовольствием выпил первую кварту, потому что оно было свежее, не пригорело и пахло дягилем, которого девушка, знавшая толк в снадобьях, прибавила в горшок, сколько требовалось. Мацка воспрянул духом и стал надеяться на выздоровление. «Этого мне и не хватало», — говорил он. «Как весь заплывешь жиром, так, может, и этот чертов осколок из тебя вылезет». Другие кварты уже не показались ему такими вкусными, однако для здоровья он продолжал их пить. Ягенка тоже его подбодряла. «Будьте здоровы, Билюду». Глубоко в затылок загнали звенья кольчуги, а от сала они вышли наружу. Как только рана откроется, надо смазать ее бобровой струей. «А есть у тебя и бобровая струя?» «Есть. А свежая понадобится. Так мы пойдем со Сбышком на бобровые гоны. Бобра нетрудно добыть. Однако не мешало бы вам дать обед какому-нибудь святому, целителю ран?» «Я уж думал об этом. Да толком не знаю, какому. Георгий Победоносец — покровитель рыцарей. Он хранит воин от опасности, в нужде придает ему храбрости. Толкует, будто часто он сам становится на сторону правых и помогает им бить неугодных. Но тот, кто сам до драки охоч, вряд ли захочет раны лечить. Для этого есть, наверное, другой святой. Георгий Победоносец ему поперек дороги не станет. У каждого святого на небесах свое место и свое хозяйство, и никто в чужие дела носа не сует. Потому от этого между ними может быть раздор. А святым на небесах не пристало ссориться да драться. Приедет аббат, я у него спрошу, к кому мне толкнуться. Он постиг небесные таинства. А не дать ли вам обет самому Иисусу Христу? Что говорить? Он выше всех. Но ведь это все едино, что поехать мне в Краков к самому королю и пожаловаться, что твой, к примеру, отец избил моего мужика. Что бы мне сказал король? Я, — сказал бы он, — владыка всего королевства, а ты лезешь ко мне со своим мужиком. Иисус Христос — владыка всего света, понимаешь? А для маловажных дел у него есть святые. Вот что я вам скажу. — сказал Сбышка. — Дайте обет нашей покойнице королеве сходить, коли она поможет, на поклонение в Краков, к ее гробнице. Разве мало чудес совершила она на наших глазах? Зачем искать чужих святых, когда есть своя, куда лучше их? Эх, кабы знать, что она целительница ран, а хоть бы и нет. Ни один святой не посмеет косо на нее посмотреть. А посмеет — так еще от Господа Бога получит на орехи. Это ведь не какая-нибудь простушка, а польская королева. Этот совет понравился и Мацку, и Ягенке, которая не могла надивиться уму Сбышка. И в тот же вечер Мацка дал торжественный обет. С той поры он еще с большей надеждой стал пить медвежье сало, ожидая со дня на день непременного выздоровления. Однако прошла неделя, и он стал терять надежду. Он говорил, что от сала у него урчит в животе, а под нижним ребром растет шишка. Прошло 10 дней, и старику стало еще хуже. Шишка вздулась, покраснела, и сам Мацка очень ослабел. И когда у него опять поднялся жар, стал готовиться к смерти. Однажды ночью он неожиданно разбудил Сбышка. «Засвети-ка поскорее лучину», — сказал старик. «Что-то со мной творится. Не знаю только, хорошее ли, худое». Сбышка вскочил с постели и, не высекая огня, раздул в смежной с боковушкой горнице огонь, зажег от него смолистую лучинку и вернулся к Мацку. «Что с вами?» «Что со мной? Шишка у меня прорвалась. Верно, осколок лезет. Ухватил я его, а вытащить никак не могу. Слышу только, под ногтями скрипит и звякает». «Ну, конечно, осколок. Ухватите его покрепче и тащите». Мацка извивался и стонал от боли, но засовывал пальцы все глубже в рану, пока не ухватил крепко какой-то твердый предмет.